видел нас наш первый раз. Со скрытых камер хитрый фантомас. Он слышал все, как ты кричишь на весь Париж. Как город замер, не закрыли кран, любви соседи снизу. Любишь вверху, сдай назад.